Мария Кюри. Годы жизни 1867-1934. Курсив. Физик и химик, одна из создателей учения о радиоактивности, обнаружила радиоактивность тория в 1898. Совместно с мужем Пьером Кюри открыла в 1898 полоний и радий. Дважды лауреат Нобелевской премии за исследование радиоактивности в 1903 году совместно с Кюри и Беккерелем. За исследование свойств металлического радия в 1911 году. Разработала методы радиоактивных измерений, впервые применила радиоактивное излучение в медицинских целях. Конец курсива. Ни одна женщина в мире не достигла такой популярности на поприще науки, какая досталась еще при жизни Марии Кюри. Между тем, когда вглядываешься в детали ее биографии, то создается впечатление, что не было у этого ученого резких всплесков и провалов, неудач и неожиданных подъемов, какие обычно сопутствуют гениальности. Конечно, что ее успех в физике всего лишь результат титанического труда и редкого, почти невероятного везения. Кажется, малейшая случайность, зигзаг судьбы, и не было бы в науке великого имени Марии Кюри. Но, может быть, это только кажется. Страница 294. А начиналась ее жизнь в Варшаве, в скромной семье учителя Иосифа Складовского, где помимо младшей Мани росло еще двое дочерей и сын. Жили очень трудно, мать долго и мучительно умирала от туберкулеза, отец выбивался из сил, чтобы лечить больную жену и кормить пятерых детей. Ему, вероятно, не слишком везло, на прибыльных местах он держался недолго. Сам он объяснял это тем, что не умел ладить с русским начальством гимназий. Действительно, в семье господствовал дух национализма, много говорилось об угнетении поляков. Дети росли под сильным влиянием патриотических идей, и у Марии на всю жизнь остался комплекс незаслуженно униженной нации. За неимением заработков Складовские часть дома отдали пансионерам, детям из ближайших поселков, которые учились в Варшаве, поэтому в комнатах всегда было шумно, беспокойно. Рано утром Мани поднимали с дивана, потому что столовая, в которой она спала, нужна была для завтрака пансионеров. Когда девочке исполнилось 11, умерли мать и старшая сестра. Однако замкнувшийся в себе и сразу резко постаревший отец сделал все, чтобы дети в полной мере радовались жизни. Один за другим они заканчивали гимназию, и все с золотыми медалями. Не стало исключением и Маня, показавшая по всем предметам отличные знания. Будто предчувствуя, что дочери предстоит в будущем серьезные испытания, Иосиф Складовский отправил девочку на целый год в деревню к родственникам. Пожалуй, это был ее единственный отпуск в жизни, самое беззаботное время. «Мне не верится, что существует какая-то геометрия и алгебра», — писала она подруге. «Я совершенно их забыла». Возвращение в Варшаву оказалось трудным, надо было приниматься за какое-нибудь дело. А что она могла с гимназическим образованием? Отец находился в подавленном состоянии духа. Желая увеличить свои сбережения, он вложил их столь невыгодно, что в течение месяца от 30 тысяч рублей, немалые по тем временам деньги, не осталось ни гроша. Он сам своими руками преградил девочкам путь к хорошему образованию и чувствовал себя преступником. Мария стала зарабатывать уроками, что едва позволяло сводить концы с концами. Кроме того, труд этот сам по себе оказался столь унизительным и бесперспективным, что было отчего впасть в уныние. Целый день она бегала в разные концы города, мерзла, экономя на извозчике, а богатые родители учеников не считали ее за человека, расплачивались жалкими грошами. Нужно было искать выход. Иначе через несколько лет репетиторство грозило превратить Марию в жалкую, рано постаревшую учительницу. Девушка предложила своей старшей сестре Броне, мечтавшей получить медицинское образование, заключить соглашение. Мария тщательно подсчитала все имевшие в семье средства и пришла к выводу, что Броня может сейчас уехать в Париж учиться, а она, Маня, будет работать и регулярно посылать сестре деньги. Когда же Броня станет врачом, она поможет вырваться из этого болота Марии. Конечно, это был не лучший выход из положения, но все-таки это был хоть какой-то выход, и Броня, поколебавшись, согласилась. Мария немедленно нашла себе место в семье богатых помещиков с оплатой в 40 рублей, бесплатным проживанием, питанием и уехала в деревню. 3 долгих мучительных года прожила девушка без родных и близких, среди высокомерных чужих людей. Единственной радостью стали для нее книги и учебники, над которыми она просиживала каждую свободную минуту. Здесь Мария определила свое призвание, поняла, что привлекают ее физика и математика. Надо отдать должное силе ее характера, даже тогда, когда надежда совсем угасала, когда одиночество было невыносимым, а время, казалось, остановилось, она, стиснув зубы, решала задачи и корпела над учебником физики. Одно единственное значительное событие произошло с ней за эти 3 года. Да и то закончилось очень печально. Она влюбилась в сына хозяев. Тот отвечал ей взаимностью. Решили пожениться, однако родители жениха устроили скандал, недовольные выбором юноши. Для гордой самолюбивой Марии это стало трагедией. Она решила никогда больше не обращать внимания на противоположный пол и еще больше замкнулась в себе. Ну вот пришел конец ее заточению в деревне. Броня выходила замуж и приглашала сестру к себе. В Париже Марии, которой исполнилось уже 24 года, поступила в Сорбонну, и началась полная лишений жизнь. Она с головой ушла в учебу, отказалась от всяких развлечений, только лекции и библиотеки. Катастрофически не хватало средств даже на самое необходимое. В комнате, где она жила, не было ни отопления, ни освещения, ни воды. Мария сама носила вязанки, дров и ведра с водой на 6-й этаж. Она давно отказалась от горячей пищи, так как сама варить не умела, да и не хотела, а денег на рестораны у нее не было. Однажды, когда муж сестры зашел к Марии, она упала от истощения в обморок. Пришлось как-то подкармливать родственницу. Зато за несколько месяцев девушка смогла одолеть сложнейший материал престижного французского университета. Это было невероятно, ведь за годы прозябания в деревне, несмотря на настойчивые занятия, она очень отстала. Самообразование есть самообразование. Страница 296. Мария стала одной из лучших студенток университета. Получила 2 диплома – физика и математика. Однако нельзя сказать, что за 4 года она смогла сделать что-нибудь значительное в науке, или кто-нибудь из преподавателей вспоминал позже ее как студентку, показавшую выдающиеся способности. Она была всего лишь добросовестной, прилежной ученицей. Весной 1894 года произошло, может быть, самое значительное событие в ее жизни. Она встретила Пьера Кюри. К 27 годам Мария вряд ли питала иллюзии по поводу своей личной жизни. Тем более чудесной представляется эта неожиданно пришедшая любовь. Пьеру к тому времени исполнилось 35. Он давно ждал женщину, которая смогла бы понять его научные устремления. В среде людей гениальных, где так сильны амбиции, где отношения отягощены сложностями творческих натур, в случае Пьера и Марии, создавших удивительную гармоничную пару, редчайший, не имеющий аналогов. Наша героиня вытащила счастливый билет. Мария пыталась стать хорошей женой. Она теперь бегала с утра за продуктами на рынок, научилась готовить, но не хотела бросать лабораторию. Она не знала той душевной лени, которая обычно посещает вышедших замуж женщин. Можно и расслабиться, общественного успеха пусть достигает муж. А я уж как-нибудь за его спиной. Мария начинает писать докторскую диссертацию. Просмотрев последние статьи, она заинтересовывается открытием урановых излучений Беккереля. Тема совершенно новая, неисследованная. Посоветовавшись с мужем, Мария решает приняться за эту работу. Она вторично вытаскивает счастливый билет. Еще не знает, что попала в самый пик научных интересов 20 века. Тогда Мария вряд ли предполагала, что вступает в ядерную эпоху, что ей доведется стать проводником человечества в этом новом сложном мире. Работа начиналась весьма прозаически. Мария методично изучала образцы, содержавшие уран и торий, и заметила отклонение от предполагаемых результатов. Вот где проявилась гениальность Марии. Она высказала дерзкую гипотезу. Данные минералы содержат новое, неизвестное доселе радиоактивное вещество. Вскоре в ее работы включился и Пьер. Необходимо было выделить этот неизвестный химический элемент, определить его атомный вес, чтобы показать всему миру правильность своих предположений. 4 года Кюри жили затворниками. Они сняли сарай-развалюху, в котором зимой было очень холодно, а летом жарко. Сквозь щели в крыше лились потоки дождя. 4 года они на свои средства без всяких помощников выделяли из руды радий. Мария взяла на себя роль чернорабочего. В то время, когда супруг занимался постановкой тонких опытов, она переливала жидкости из одного сосуда в другой, несколько часов подряд мешала кипящий материал в чугунном тазу. В эти годы она стала матерью и все хозяйственные заботы взяла на себя, так как Пьер был единственным кормильцем в семье и разрывался между опытами и лекциями в университете. Работа подвигалась медленно. И когда основная часть ее была закончена, оставалось только сделать точные измерения на новейших приборах, а их не было, Пьер сдался. Он стал уговаривать Марию приостановить опыты, дождаться лучших времен, когда в их распоряжении появятся необходимые приборы. Но жена не согласилась и, приложив неимоверные усилия, в 1902 году выделила дециграмм радия, белого блестящего порошка, с которым потом не расставалась всю жизнь и завещала его институту радия в Париже. Слава пришла быстро. В начале 20 века радий показался наивному человечеству панацеей от рака. Из разных концов земли супругам Кюри поступают заманчивые предложения. Академия наук Франции отпускает кредит на выделение радиоактивных веществ. Строят первые заводы для промышленного получения радия. Теперь в их доме полно гостей. Корреспонденты модных журналов норовят взять интервью у мадам Кюри. И вершина научной славы – премия Нобеля. Они богаты и могут позволить себе содержать собственные лаборатории, набрать сотрудников и приобретать новейшие приборы, при том, что супруги Кюри отказались от получения патента на производство радия, подарив свое открытие миру бескорыстно. И вот когда жизнь казалась налаженной, наполненной, уютно вмещающей в себя и личную жизнь, и милых крошек дочерей, и любимую работу, все рухнуло в один миг. Как зыбко земное счастье. 19 апреля 1906 года Пьер, как обычно, утром вышел из дому, направляясь на службу. И больше не вернулся. Он погиб страшно нелепо под колесами конного экипажа. Судьба, чудесным образом подарившая Марии любимого, будто пожадничав, забрала его обратно. Как она пережила эту трагедию, трудно себе представить. Нельзя без волнений читать строки дневника, написанные в первые дни после похорон. «Пьер, мой Пьер, ты лежишь там, как бедняга раненый, с забинтованной головой, забывшись сном. Мы положили тебя в гроб в субботу утром, и я поддерживала твою голову, когда тебя переносили. Мы целовали твое холодное лицо последним поцелуем. Я положила тебе в гроб несколько барвинок из нашего сада и маленький портрет той, кого ты звал милой, разумной студенткой и так любил. Гроб заколочен, и я тебя не вижу. Я не допускаю накрыть его ужасной черной тряпкой. Я покрываю его цветами и сажусь рядом. Пьер спит в земле последним сном. Это конец всему. Всему-всему». Но это был не конец. Впереди у Марии было еще 28 лет жизни. Ее спасли работа и сильный характер. Уже через несколько месяцев после смерти Пьера она читает первую лекцию в Сорбонне. Народу собралось гораздо больше, чем смогла вместить маленькая аудитория. По правилам полагалось начинать курс лекций со слов благодарности в адрес предшественника. Мария появилась на кафедре под шквал аплодисментов. Сухо кивнула головой в знак приветствия и, глядя перед собой, начала ровным голосом. «Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой...» Это была та фраза, на которой закончил свой курс в прошлом семестре Пьер. Слезы катились по щекам слушателей, а Мария монотонно продолжала лекцию. В 1911 году Мария Кюри становится дважды лауреатом Нобелевской премии, а спустя несколько лет эту же награду получает и ее дочь Ирен. Во время Первой мировой войны Мария создает первые передвижные рентгеновские установки для полевых госпиталей. Ее энергия не знает пределов. Она ведет огромную научную и общественную работу. Она желанный гость на многих королевских приемах. С ней, как с кинозвездой, стремятся познакомиться. Но однажды одной своей неумеренной поклоннице она скажет: «Нет необходимости вести такую противоестественную жизнь, какую вела я. Я дала много времени науке, потому что у меня было к ней стремление, потому что я любила научные исследования. Все, Чего я желаю женщинам и молодым девушкам, это простой семейной жизни и работы, какая их интересует. Мария Кюри была первым человеком на Земле, умершим от облучения. Годы работы с радием дали о себе знать. Когда-то она стыдливо прятала свои обожженные, искореженные руки, не понимая до конца, сколь опасны их с Пьером детище. Мадам Кюри скончалась 4 июля от злокачественной анемии. Вследствие перерождения костного мозга от длительного воздействия излучения.